чтобы Егорушкин венчаться пошел. Потом мне в голову пришла еще одна идея. «О, Василий Яковлевич, а ты ведь не взыскание, а благодарность можешь получить». «Благодарность? Ну да, Егорушкина поженишь, считай, что этим ты спасаешь честь добропорядочных обывательских жен». Один фразу приписывают разным людям, в том числе президенту США Франклину Рузвельту, который, якобы, высказался так о Самосе. Два закроют, только попозже. Глава 20. И не забудь про меня. Мы с Леночкой вели себя выше всяких похвал. Целую неделю не целовались и не обнимались, даже за руки боялись взяться. Только на заутрене, словно случайно, я успевал ухватить нежную ладошку своей невесты и быстренько ее пожать. Еще разрешалось идти рядышком от храма до дома Десятовых. Но обращались друг к другу исключительно на «вы», да еще и по имени-отчеству. Кажется, не гимназистка и судебный чиновник женихаются, а испанская инфанта и французский дофин, которыми посмотреть друг на дружку лишний раз не полагается. Но этим-то что? Этикет. Для них брак – только политическая сделка, призванная укрепить могущество держав, но мы-то совсем другое дело. Мы женимся и выходим замуж по любви, верно? А тут старшие родственницы словно взбесились или озверели. Леночке даже запретили выбегать из гимназии, чтобы повидаться с женихом. Дай им волю, все наши общения свели бы к письмам. Век-то эпистолярный, блин. Но, слава богу, до такого они не дошли. Но все равно, контроль был надежным. Если отворачивалась матушка, на нас глазела тетушка. Вообще-то, совсем недавно Анна Николаевна вела себя как нормальный человек. Пусть и ругалась, и меня выставляла, но была гораздо мягче. Да и Ксения Глебовна выглядела несколько иной, скажем так, более гуманной. Неужели и на самом деле кто-то пустил нехорошие слухи? Мне-то, с менталитетом 21 века, по барабану, если кто-то начнет трепать, что сплю со своей невестой. Не с чужой же мне спать, верно? Но на самом-то деле я зря хорохорюсь. 19 век на дворе, пусть уже его последняя четверть, но предрассудков еще много. Так что и я, волей-неволей поддаюсь под влияние всех этих веяний. Начинаю думать, как бы чего ни вышло, и как бы кто плохо не подумал. А ведь поверьте, что-то в этом есть. В том смысле, что жених с невестой до свадьбы не позволяют себе ничего лишнего. Даже касание руки, не говоря уже о поцелуе, уже счастье. И мне обидно, что есть какая-то сволочь, пытающаяся таким способом очернить и меня, и Леночку. Узнать бы кто, поговорил бы с этим сплетником. Есть у меня пара кандидатов на эту роль, связанных родственными узами, но, как говорится, не пойман, не вор. Одно лишь знаю, что клеветник или клеветница рано или поздно себя выдадут. Но все-таки, раз время этого требует, значит, и мы с Леночкой ведем себя чинно и благородно. Поэтому, мне дозволено таки явиться вечером в дом невесты, чтобы тихонечко посидеть, попить чайку, без сахара и без пирожных, поговорить о погоде, порассуждать о будущей семейной жизни. Так вот и уселись, Анна Николаевна во главе стола, рядом Лена, а будущая теща рядышком. Ишь, сидит, да еще и заглядывает под стол, что она там хочет увидеть, или контролирует, не касаемся ли мы с дочкой друг друга ногами, киндергартен какой-то. Так что, сижу как дурак, пью слабенький чай, крепкий, говорят, цвет лица портит, из стакана с подстаканником, закусываю ржаным бубликом, без варенья, и не знаю, чтобы такого этакого сказать для поддержания разговора. По крайней мере, о расследовании убийства в деревне Замашье говорить не хочется, равно как и об умыкании фельдфебелем Егорушкиным крестьянской девки. Впрочем, Череповец нынче волнует более важная новость. Следствие по делу господина Иннокентия Андреевича Фаворского, директора Череповецкой окружной тюрьмы. И вот об этом деле мне нынче говорить можно, потому что это дело не мое. Иван Александрович, отчего расследование о злоупотреблениях в тюрьме ведете не вы, поинтересовалась будущая теща.